То тот, то другой хватал обеими руками доску пипитра, как бы стремясь встать, и забывал об этом, не закончив движение. Темпхара, сидевший в переднем ряду, облизывал пересохшие губы, а его соседка Чеканджан приложила обе руки к вискам, как бы желая отгородиться от всего, что не было развивающимся рядом уравнений, заполнивших доску вплоть до рамы. Гаабар, ни на секунду не задумываясь, продолжал записывать свои вычисления на сверкающей панели черного дерева. Закончив их, он сказал: «А теперь заменим детерминанты». Он нажал контакт. Механический рычаг поднял вверх покрытую формулами доску и опустил на ее место новую. Ученый подул на руку, обсыпанную белой пылью, и продолжал писать. Вдруг он наклонил голову, стал читать формулы, и затем хрипловатым голосом произнес: «Теперь подставим однородные поля и получим». Он написал короткое уравнение. «Как видите, — продолжал он, — пример, сведенный к этой общей формуле, показывает неизбежное прекращение жизненных процессов при скорости выше светового порога. Иначе говоря, за этим порогом должна наступить смерть». Короткий отзвук, похожий на сдавленный вздох, вырвавшийся из одной огромной груди, потряс воздух. А Гаабар, невозмутимо стоя у доски, продолжал: «Все это совершенно верно. Смерти избежать нельзя. Так заканчивается данная формула. Я долго не мог найти выход. Мне казалось, что дальше двигаться некуда. Однако это не так. Что произойдет, — подумал я, — если перевернуть проблему, отбросить общепринятый способ и подойти к ней не со стороны жизни, а именно со стороны смерти? Если за данное принять именно организм, внезапно убитый огромной скоростью, и вводить его в более низкие скорости?» Гаабар вновь повернулся к доске, стер несколько знаков и начал писать. «Подставим еще раз однородные поля. А сейчас Гарганову транспозицию. Теперь у нас получилось». Он заключил написанную формулу в рамку. Еще мел в его пальцах не успел оторваться от черной доски, как в зале послышались с трудом сдерживаемые возгласы восхищения. Кибернетики, биологи, математики вскочили со своих мест и замерли, словно пораженные молнией. Одни наклонились, другие тяжело опирались о пипитры, всматриваясь горящими глазами в доску. Гаабар вытер со лба крупные капли пота, повернулся к залу и, как бы не замечая, что там происходит, продолжал: «Как видите, смерть, наступающая при превышении скорости света, обратима. Когда ускорение возрастает постепенно, происходит постепенное умирание организма. Распадающиеся группы энзимов, или иначе ферментов, начинают отравлять и уничтожать ткани. Наступает разложение. Однако, если скорость светового порога преодолеть быстро, молекулярная структура организма будет как бы лишена движения. И когда мы также внезапно перейдем на более низкую скорость, все функции тканей восстановятся после нового толчка, как восстанавливается движение остановленного маятника. Какое ускорение следует придать организму, чтобы он преодолел порог скорости в зоне обратимой смерти? Формула отвечает: ускорение в 200 раз больше земного, при котором человек будет весить около 1,5 тонны. Такое ускорение не убьет его, если оно будет воздействовать в течение очень малой доли секунды. А ничего иного нам и не нужно. Фигурально выражаясь, таким образом можно пробить стену светового порога. Каковы же дальнейшие перспективы? Представим, что у нас есть ракета с экипажем, которая приблизится к световому порогу скорости, а потом одним скачком перейдет к скорости более высокой. Наступит почти полная остановка всех жизненных функций членов экипажа. Находящихся в ракете людей постигнет смерть. Однако она обратима, и когда ракета также внезапно сделает скачок от скорости, превышающей световой порог, к скорости ниже порога, люди оживут. Следует подчеркнуть, что состояние такой обратимой смерти, или, если хотите, нечто подобное глубочайшему летаргическому сну, может длиться довольно долго, сотни или даже тысячи лет. Поскольку в ракете, двигающейся со скоростью, скажем, 999 тысячных скорости света, влияние времени практически прекращается, потому что прекращаются жизненные процессы, в том числе и процесс старения. В этом случае можно предпринимать экспедиции в довольно отдаленные части Вселенной. Пусть путешествие длится 100 тысяч лет, к цели долетят те же люди, которые отправились с Земли, они их отдаленные потомки. Эти люди не будут подвержены старению, они не будут страдать от трудностей, связанных с путешествием. Этот огромный отрезок времени не будет для них вообще существовать, поскольку они не будут сознавать его. Мы устраним влияние времени, и перед нами откроются широчайшие перспективы. Прежде всего, нам впервые станет доступен способ произвольного торможения и ускорения движения времени, а тем самым старение наших тел. Он ведет к тому, что человек, погруженный в обратимую смерть, может перескакивать даже через целые века и оказываться в самом отдаленном будущем. Здесь возникает огромное количество проблем, социальных и психологических, из которых я хочу коснуться одной, — продолжал Гообар. Группа людей, отправившаяся вглубь галактики, вернется на Землю через несколько сот или даже тысяч лет. Эти люди оставят общество на определенном этапе развития. У них на Земле останутся близкие, родные, друзья. Они получили воспитание в конкретной культурной формации. У них есть привычки, обычаи и привязанности в области искусства, повседневной жизни, научной работы и так далее. И вот они возвращаются в общество, им совершенно чуждое и неизвестное. Это общество неуклонно развивалось на протяжении веков, в то время как они остановились на том этапе, который был достигнут, когда они покидали Землю. Я вижу здесь серьезные трудности. Возвращающаяся группа будет в значительной степени чуждой обществу на Земле. А если трансгалактические экспедиции в дальнейшем станут распространенным явлением, а я считаю это неизбежным, то на Землю будут почти одновременно возвращаться корабли, населенные людьми, родившимися в 3100, 3200, 3500, 4000 году и так далее. Таким образом, будет возникать своеобразное соседство различных поколений, и нужно будет найти новые формы взаимного сосуществования, которые могли бы ускорить включение возвращающихся групп в общество. Все сказанное, конечно, представляет собой проблемы очень отдаленного будущего, и это будущее решит их само. Я напомнил об этих проблемах лишь потому, что считаю их характерными для процесса возникновения новых трудностей в тот момент, когда перед нами открываются новые просторы жизни. Это все, что я хотел сказать. Гаобар отложил мел. «Будут ли какие-нибудь вопросы?» — спросил он, не глядя на собравшихся и пытаясь безуспешно стереть платком въевшуюся в кожу пальцев меловую пыль. Уже к концу лекции несколько десятков человек встали со своих мест и подошли к первому ряду кресел. Теперь все присутствующие спустились вниз по проходам и столпились около доски, будто их тянуло к ней цепочка написанных плохим почерком формул. Трегуб, проходя мимо, окинул меня невидящим взглядом, пошевелил губами, как бы намереваясь что-то сказать, но не произнес ни звука и снова повернулся к доске. Я посмотрел на Гаабар. Он выглядел очень усталым и опирался обеими руками о стол. Я попытался отыскать в выражении его лица гордость или торжество в связи со сверхчеловеческим успехом, ведь он открыл перед людьми всю Вселенную. Но ничего похожего не было в его лице. Он смотрел на стоявших неподвижно и продолжавших молчать людей и почти неуловимо улыбался той самой улыбкой, которую я подглядел, когда он стоял на оболочке Геи, повернувшись лицом к безграничному звездному пространству. Трудно выразить настроение, охватившее нас после доклада Гаабар. Когда основные положения доклада были посланы на Землю в виде пучка радиоволн, они могли достигнуть цели лишь через 2 с лишним года, специально созданный межгрупповой организационный совет начал распределять между исследовательскими коллективами программу новых работ, связанных с проектами трансгалактических путешествий. Конструкторы приступили к расчетам ракет нового типа, способных преодолеть порог скорости. Кибернетики получили задание разработать новые виды автоматов, необходимых для управления такими ракетами. Работы было много. Стало ясно, что коллектив Геи сможет выполнить лишь незначительную ее часть. Гаабар и другие биофизики не намеревались почивать на лаврах, а работали над дальнейшими выводами. Все это делалось с какой-то единой страстью, которая зажгла людей. На корабле воцарилось праздничное, светлое спокойствие. Трехчасовой доклад дал нам так много сил для преодоления пространства, что мы почти перестали замечать ледяной мрак, окружающий Гею. Вечером следующего дня, увидев на смотровой палубе десятки товарищей, прогуливавшихся, как в первые дни нашего путешествия, нет, еще свободнее, я не мог сдержать улыбку. Останавливаясь, люди показывали друг другу отдаленные созвездия, называя светила, которые в будущем надо будет посетить. Позднее я отправился к Тер-Хаару. Историк пригласил своих друзей Амету, Зорина, Темпхару и молодежь Руделика и Нильса на бокал вина, чтобы, как он сказал, отметить в домашнем кругу нашу огромную победу.